Ну, спасибо, донья инфанта, спасибо. А вы, значит, в свадебное путешествие? Угу. Конечно, ваша любимая Мар-дель-Плата. О, что вы! Хиле показалось, что Беатрис почему-то смутилась. Мы едем в Кордову. Вернемся, очевидно, к первому. А если Пико и его друзья уедут раньше, пусть оставит ключ папе или тете Мерседес. Договорились? Договорились, Дон Хиль. Я еще увижу вас сегодня? Хиль вздохнул и отрицательно покачал головой. Боюсь, мне сегодня не до празднований. Жаль, конечно, донья инфанта. Мне всегда жаль упущенной выпивки, но ничего не поделаешь. Ладно, я испаряюсь, бегите одеваться. Карамба, я ведь вас еще не поздравил. Желаю счастья, донья инфанта, и побольше сыновей. Она проводила Хиля до лестницы и медленно пошла к себе. «Дора!» — трагически воскликнула выглянувшая из двери тетка Мерседес. «Ты еще не начинала одеваться?» «Иду, иду!» — сказала Беатрис. «Ничего страшного, если даже опоздаем на 5 минут. Он приходил по важному делу». Теперь, когда решение было принято, и Хиль унес ключ, она не испытывала страха. «Все будет хорошо», — подумала она. «Все будет хорошо, и у меня обязательно родится сын». Ей вспомнился Херардин и его словечки, которых теперь с каждым днем становилось все больше и больше. «Если бы мне такого малыша, — подумала она, — я была бы абсолютно счастливой женщиной. Впрочем, каким бы он ни оказался, я все равно буду счастлива». Потом она сообразила, почти с испугом, что в день своей свадьбы думает о счастье как о чем-то отдаленном. А разве сейчас она несчастлива? «Не знаю, не знаю», — тут же ответила она себе. «Мне сейчас тревожно, как перед экзаменом. И так же, как перед экзаменом, кажется, что счастье будет потом, когда сдашь. Но только этот экзамен никогда не кончится. Он теперь на всю жизнь. И, может быть, счастье тем и хорошо, что оно никогда не вспыхивает у тебя в ладонях, а всегда светит где-то впереди, как путеводный огонь. Ленинград, 1961-1963 годы. Конец книги. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.